Глава 21. Конечно, я не соглашаюсь. И Ламонту приходится извиняться перед взъерошенным Арианом за неудачную шутку. Аша так и лежит на пирсе, придерживает лодку. «Еще одна такая выходка», — рычит Ариан, «и стая вылетит из состязания. Я скорее умру, чем позволю причинить жрице вред». Ламонт перепрыгивает на дощатое покрытие. «Со мной она была бы в полной безопасности». «Твоя верность лунному князю и стая похвальна, но полной безопасности не существует». Ариан дергает хвостом, высвобождая его из рук девушки. «Есть только полная беспросветная самонадеянность». Ламонт поджимает губы, хмурится. Не получается у него игнорировать Ариана, а тот, знай, ворчит. «И в вашем лабиринте любви нет ничего такого, чего нельзя показать мне. Ну что ты так смотришь? Ведь наверняка собирался жрицу туда прокатить. Так вези, я вам компанию составлю». У Ламонта лицо аж слегка перекашивает. Ариан ухмыляется. «Что за лабиринт любви?» Интересуюсь в мрачной тишине. Протяжный вздох Ламонта заглушает вопрос Аши. «А лодку держать или пусть плывет?» Ламонт отказывается портить мне сюрприз и рассказывать о лабиринте любви. Держащая лодку Аша в ответ на вопросы лишь хитро щурится. У Ариана я не спрашиваю, а он не спешит объяснять, следом за Ламонтом прыгает в лодку. Пристально наблюдает, как Ламонт помогает мне забраться в покачивающееся суденышко. Под весом четверых оно сильно проседает. «Ты бы вылез», — советует Ариан Ламонту. «Слишком здоровый, можем начерпать воды». Тот отвечает презрительным взглядом. Взглядом же отправляет гребца прочь и садится на весла. Позиция, как я успела убедиться, выгодная. Лунное сияние подчеркивает совершенство светлой кожи, красиво оттеняет каждое движение крепких мышц. Чувствую себя то ли в рекламе дезодоранта для активных мужчин, то ли в ролике о спортзале. «Отпускай», — приказывает Ламонт. Аша разжимает пальцы и окунает руки в светящуюся воду. «Погодите», — доносится резкий вскрик. «Стойте! Не оставляйте меня с этим дебилом!» Взглядом нахожу мчащихся друг за другом белых волков. Впереди — юркий и мелкий, позади — большой и припадающий на одну лапу. «Кто это?» — оглядываюсь на Ламонта и Ариана. «Кати!» — Ариан зевает и вытягивает лапы мне под ноги. «Греби быстрее, а то догонит». «Так Катя — белая волчица. Понятно, почему ее сосватали в эту белую стаю. Других, наверное, не берут, чтобы не портить экстерьер». Катя отчаянно пытается нас догнать. Ее жених постепенно отстает. А она выскакивает на узкую светлую полосу берега, скидывает лапами фонтанчики песка. Но лодка несется намного быстрее, и вскоре белая волчица превращается в мечущуюся точку. С некоторым отголоском стыда, наблюдая за неизбежным проигрышем Кати в скорости, интересуюсь, а вы только белых волков себе сватаете? Да, у нас так повелось, хотя это и создает некоторые трудности. Не теряя дыхания, Ламонт помогает лодке веслами. «Какие?» — потеряв Катю из вида, поворачиваясь к нему. Дернув бровями, Ламонт сознается. «Не все стратегически и тактически выгодные невесты белы. Красота требует жертв», — сочувственно добавляет Ариан. Ариан и раньше везде меня сопровождал, но теперь напряжение между ним и Ламонтом стало явно ощутимым, даже несмотря на то, что они молчат. «Не понимаю, то ли Ариан, пока я спала, умудрился поссориться с Ламонтом, то ли того так раздражает непочтение лунного воина. Эти гадания помогают скрасить затянувшееся путешествие. Похоже, земли стаи довольно обширны. На берегу встречаются поселения с белыми домами и прозрачными крышами, но попадаются и иные постройки. Квадратные с соломенными крышами, землянки. И волки не только белые, но и серые, бурые, черные. В человеческом обличии только рыбаки и женщины, плетущие им сети. Луна ни капли не двигается по небу, даже когда мы поворачиваем на излучинах. С астрономическими законами тут что-то очень не так. Ощущение, что Луна — иллюзия, и кто знает, может, так оно и есть. Серебрящиеся волны обнимают лодку, расплескиваются в стороны, мерцают. Временами кажется, мы плывем по реке из ртути, так странно непрозрачной кажется вода. Еловые леса сменяются на лиственные, переходят в плакучие ивы с голубыми косами. Ив становится больше и больше, они превращают реку в змеящийся коридор. И в этом коридоре показывается отворот. Более мелкая река впадает в большую. К этому рукаву Ламонт направляет лодку, ловко входит в русло против слабого течения. Вода горит отражением лунного света. Стены из плакучих ив неестественно светлые и, кажется, источают легкое сияние. Дыхание перехватывает. Я словно в сказке. Дно лодки о что-то ударяется, скрипит. Миг остановки, и мы продолжаем плыть. Речушка сильно изгибается, поэтому трудно оценить ее длину. Мы сворачиваем то вправо, то влево. Луна заглядывает к нам в сужающуюся щель между плакучими ивами. Жужжат комары. Я сгоняю одного, другого. Ивы серебрятся, качают гирляндами плакучих ветвей. Протягиваю руку, касаюсь холодных шелковистых листочков. Улыбаюсь Ламонту и понимаю, что он больше не гребет. Лодка плывет сама, против течения. Но как мы движемся? Выдыхаю я и пришлепываю севшего на скулу комара. Вокруг Ламонта насекомых в разы больше. «Волшебство», — улыбается он. «Если двое, предназначенные друг другу, воды реки любви сами...» «На дне рельсы», — прагматично сообщает Ариан. «Цепляешься пазами на лодке, автоматика делает остальное». Как на него Ламонт смотрит, словами не передать. А мне немного обидно за разоблачение романтического фокуса. «Это очень здорово», — как можно более ласково уверяю Ламонта и сгоняю стайку комаров с колен. «Спасибо, что привез в это очаровательное место. Мы только начинаем путешествие», — томно прельщает Ламонт. Звенящую от писка тишину нарушает мой нервный шлепок по плечу. Минус один комар. Улыбаюсь, чтобы не портить красивый момент. Лодка несет нас по речушке, а голубые плакучие ивы обрамляют этот путь мерцающими склоненными ветвями. К жужжанию комаров примешивается нежная мелодия. Сладко напевает где-то вдали. Ламонт берет меня за руку и отмахивается от комаров теперь сложнее. Прекрасный торс Ламонта искусан мерзкими кровопийцами. И места укусов даже без расчесывания вздуваются. На них смотреть страшно, у самой все чесаться начинает. Поэтому смотрю в глаза Ламонта. Мы плывем. Лабиринт любви, уверена, это он, не кончается. С увитых глициниями арок свисают подвязанные на ленточке кости. «Это девушки оставляют», — поясняет Ламонт. «Верят, что кость, подвешенная на арку пути, приманивает суженого». На одном участке берег огорожен забором из погрызенных жердей. Считается, что пара, укусившая это ограждение, будет весь брак жить счастливо. Ламонт продолжает гладить мою руку. Сгоняю с его щеки комара. «Здесь есть отпечатки зубов моих родителей. Когда-нибудь будут и мои». Кошусь на искусанные в щепки жерди. Что-то не хочу я эту деревяшку кусать. Да и лодка довольно быстро мимо плывет. Есть риск повиснуть на заборе, а потом рухнуть в воду. Но прежде чем успеваю прояснить, делают ли здесь технические остановки, мы выплываем на открытое пространство. И я понимаю, что ошибалась. До этого был не лабиринт любви. Лабиринт любви лежит перед нами. Озеро или искусственный водоем, покрытый узорами из травяных дорожек. В этих узорах есть изогнутые дуги и завитки. Ими на блестящей поверхности воды нарисованы огромные цветы и сердца, некоторые из которых пробиты стрелами. Далеко впереди — стена живой изгороди, подсвеченная оранжевым. В сердце лабиринта нас что-то ждет. Трепещет и вьется инструментальная музыка. Лодка останавливается возле причала. Пока Ламонт перебирается на травяной настил, я отгоняю комаров. Ариан прыгает следом за ним и чутко наблюдает, как тот помогает мне выбраться на газон. На причале и дорожках трава газона практически касается воды. И в ярком лунном свете невозможно разглядеть перемычку, удерживающую землю фигурных тропок. Ширина травяных полос такова, что вместе могут идти лишь двое, и Ариану остается плестись следом, в то время как Ламонт за руку ведет меня дальше. Свободной рукой отгоняю насекомых, брыкаюсь ногами, передергиваю плечами. «Тут принято в зверином облике ходить», — замечает Ариан. «В шерсти комфортнее». Сквозь шелест аккуратной травки улавливаю вздох Ламонта. Бредем по незамысловатому, но изящному узору. Порой перепрыгиваем с завитка на завиток. Трава под ногами плотная. Я невольно поражаюсь фантазии и работе неизвестного ландшафтного дизайнера. И все любопытнее. Что же ждет нас под прикрытием живой изгороди? Наконец мы добираемся до обвитой плющом арки и ступаем в залитый лунным светом лабиринт. Ламонт уверенно ведет меня по закоулкам, Ариан бесшумно ступает следом. И вот мы выходим на берег круглого озерца. Дорожка ведет к островку в центре. Четыре опорных столба беседки перевиты белой тканью. Она голубая вверху, на свете луны, и огненно-желтая там, где ее озаряет сияние свечей и маленьких светильников. Там стол и столик с мисками и тарелками под стальными колпаками. Два стула. Выдыхаю что-то неопределенное. Ламонт отгоняет от меня комара и ведет по травяной дорожке к сердцу лабиринта. Островок маленький, к стулу приходится идти по самому краю, мимо столика с посудой. Убедившись, что я устроилась и падать не собираюсь, Ламонт садится напротив. Места Ариану нет, разве что под столом. Он не отчаивается, протискивается ко мне под стул и утыкается носом в пятку. Ламонт смотрит мне в глаза, но по выражению лица понимаю, ему близость Ариана совсем не нравится. Ариан с подфыркиванием выдыхает мне в ногу, словно даже не глядя на соперника, понимает, как его достал. Мотнув головой, Ламонт с улыбкой снимает металлический колпак с блюдца в центре стола. Шашлычный запах ударяет в ноздри. Кусочки мяса выглядят очень аппетитно, а я невольно вспоминаю, с каким восторгом Катя рассказывала, как Мар угостил ее шашлыком. «Мясные подарки у вас имеют какой-то особый смысл?» Тыкаю пальцем в шашлык, еще теплый. «Это знак серьезных намерений, а сладкое — предложение свободных или временных отношений», — Ламонт улыбается. «Но я помню, что у вас все иначе, поэтому заготовил сладкий десерт. Без всякого двойного смысла». «Кроме желания понравиться», — ворчит под стулом Ариан. «Естественно», — Ламонт пожирает меня взглядом. «Разве можно удержаться от соблазна, когда рядом такая восхитительная женщина? Могу понять твое раздражение, ведь жрицы в любом случае не для лунных воинов». Ариан лишь усмехается мне в пятку, лижет ее влажным шершавым языком. Маячащий перед носом комар отвлекает от их спора. Комары и мошки неистово вьются возле свечей и светильников, но подыхать отказываются. Ламонт резким движением сгребает комара и отбрасывает сплющенное тельце. Хмурится. «Прости, я не предполагал, что будет столько комаров. Обычно их в разы меньше, а сегодня просто удивительно, словно со всей округи слетелись. Кстати, ты могла бы попробовать избавиться от них лунным даром». «Как?» Раздраженно сгоняю комаров в себя и, наклонившись вперед, отмахиваю от губ Ламонта. У него и так на скуле и подбородке уже вспухают красные пятна. Ему в этом плане совсем не везет. Поймав ладонь, он прижимается к ней спасенными губами и шепчет: «Выкинь их в сумеречный мир». Задумываюсь. Если владеешь даром, это отличный способ. И, наверное, при желании можно из сумеречного мира сюда комаров накидать, чтобы было побольше их и поменьше романтики. Толкаю пяткой мокрый наглый нос. Очень надеюсь, что комары не шутка Ариана. «Я только-только осваиваю дар», — опускаю взгляд на шашлыки. Сглатываю слюну. «Вряд ли получится». Ламонт переплетает наши пальцы. «Поверь в себя, ты справишься. Ты не хуже предыдущих жриц, а любая жрица это умеет». Он смотрит на меня так уверенно, так ободряюще держит за руку, так в меня верит, что соглашаюсь попробовать. Надо же как-то спасаться от озверевших тварей. Только через полчаса ценой миллионов моих нервных клеток, убитых на неудачной попытке, получается изгнать кровососов на землю. К этому времени шашлык остывает, и уже не до романтики. Да и Ламонта волдыри от укусов не красят, хотя он их и не замечает. А ведь это могло быть самое романтичное свидание в жизни, если не считать полетов с Арианом. Нет, пожалуй, даже это прелестное место не сравнится с красотой Вселенной и умопомрачительными поцелуями в невесомости. Воспоминания о них разжигают внутри меня пламя, его жар прокатывается по телу. Глаза Ламонта темнеют, ноздри трепещут. Ариан приподнимается под стулом, напряжение расплескивается в воздухе. Ламонт прижимается губами к моей ладони, целует запястье, тянет с него ткань, пытаясь освободить руку. Страх колючками пробегает по сердцу, но томный взгляд Ламонта из-под лобья, влажное тепло его языка, на нежной, обостренно-чувствительной коже, прикосновение меха Ариана к ноге, воспоминания о поцелуе, осознание, что оба зверя чувствуют отголоски проснувшегося во мне желания, все это так остро, опасно будоражит. Дыхание перехватывает. Чувствую угрозу, но что-то звериное внутри меня жаждет этой опасности. Жаждет увидеть сцепившихся хищников и принадлежать сильнейшему прямо сейчас. И рык Ариана, и вторящий ему рык Ламонта только подстегивают это пьянящее желание.